72. В эти дни Лепид обратился к Сенату за разрешением обновить и украсить на свои средства базилику Павла, памятник рода Эмилиев. Примечание 85. Базилика – парадное здание, предназначенное для торговых рядов, с залами для судебных заседаний и заключения сделок. Базилика Павла называлась так по имени ее строителя, консула 50-го года до нашей эры, Луция Эмилия Павла. Конец примечания. Тогда еще сохранялся обычай жертвовать крупные суммы на общественное строительство. В свое время и Август не воспрепятствовал Тавру, Филиппу и Бальбу, смотри примечание 86-е, отдать на украшение города и ради славы в потомстве захваченную ими в битвах с врагами добычу или долю принадлежавших им несметных богатств. Примечание 86-е. Луций Статили Тавр в 30-м году до нашей эры построил каменный амфитеатр на Марсовом поле. Луций Марций Филипп перестроил на том же Марсовом поле храм Геркулесу. Луций Корнелий Бальб в 13-м году до нашей эры воздвиг там же театр. Конец примечания. Следуя подобным примерам, Лепид, не располагавший большими деньгами, поддержал честь и достоинство своих предков. Но отстроить сгоревший от случайного пожара театр Помпея пообещал Цезарь, ибо никто из этого рода не имел средств для его восстановления. При этом, однако, за театром сохранялось имя Помпея. Одновременно Принцепс превознес похвалами Сияна, благодаря усердию и предусмотрительности которого такая сила огня была установлена и не причинила другого ущерба, и сенаторы постановили поставить Сияну статую в театре Помпея. Немного спустя, присуждая проконсулу Африки Блезу триумфальные отличия, Тиберий сказал, что дарует их ему в честь Сияна, которому Блез приходился дядей. А между тем деяния Блеза были и без того достойны этой награды.